поставил обратно кафельный блок, прижал его паркетинами, затем половой доской и плинтусом. Незнающему человеку ни в жизнь не догадаться, что здесь может находиться клад с сокровищами. Потом он до самого вечера осваивал пистолет, а попросту играл с ним, набивал патронами магазин, загонял их в патронник, ставил на предохранитель. Кольт работал как часики. Очень уж хотелось выстрелить, проверить, не слежались ли патроны за столько лет. Однако стрелять в квартире он не отважился из-за слишком уж большого калибра. Грохоту будет. И решил завтра же сходить в лес за озеро. А пока играл. В воображении рисовал картины, как он идет однажды по городу и видит, хулиганы с ножами прижали к стене какую-то женщину, рвут сумочку из ее рук, сдирают золотую цепочку, и Аристарх Павлович выхватывает кольт и палит над хулиганскими головами, а потом в землю возле их ног. При виде такого оборота и, главное, внушительного ствола грабители удирают в панике, а он подходит к женщине и узнает Валентину Ильиничну. И они бы потом пришли домой к Аристарху Павловичу, затопили камин и, сидя у огня, попивали бы коньяк из бокалов старинного резного стекла. Вечером Аристарх Павлович решил сходить в гости к соседям за стенку, к бабушке Полине и ярошовской сиделке домработницы Надежде Александровне. Ей было под 60, но всю жизнь, проработав сельским фельдшером, она осталась подвижной, стремительной и вездесущей, за что старик Слепнев дал ей прозвище «Вертолет». Кроме хлопот с бабушкой Полиной и работы в огромной квартире Ярошовых, она еще посменно сторожила теплицу дендрария, дворничала в детском саду и стирала скатерти и салфетки для какого-то ресторана. Дверь к соседям, выходящая из кухни Аристарха Павловича, была накрепко заколочена и заклеена обоями, поэтому он отправился кружным путем через черный ход. До болезни он заходил сюда частенько, однако после инсульта стало ни поговорить, ни поспрашивать бабушку Полину о старом житье, и, ко всему прочему, здесь его тоже начинали жалеть. Соседи смотрели телевизор. Дело в том, что бабушка Полина при жизни, под присмотром сначала старшего брата Безручкина, а потом и Николая Николаевича, никогда не видела телевизора. Обезножила она еще в 50-х и, оказавшись на чужих руках, безропотно жила по чужой воле, ничего не просила, вечно стесняясь себя, как обузы. И когда отыскались наследники, когда появилась кровная родня, бабушка Полина преобразилась и стала даже слегка властной. Первым делом она велела вынести себя из комнаты, где пролежала более 30 лет, и поселить в другой, почему-то облюбованной угловой комнате с окнами в две стороны, на парк и на озеро. «Вот здесь я буду умирать», — сказала она. «Может, и умру скорее». Впервые увидев кино по телевизору, бабушка Полина влюбилась в чудесный ящик, и, включенный утром, он выключался лишь после того, как она засыпала. Она словно наверстывала упущенные за десятилетия знания о жизни, ибо паралич остановил не только ноги, а парализовал и время. Бабушка Полина жила памятью сталинского периода. Глядя на экран, она, естественно, никого не узнавала и требовала разъяснений от своей сиделки Надежды Александровны. И это кто такой? А этот почему такой гневный? А почему этого все так любят? Ведь он же злой и неприятный человек. А почему вот этот на всех кричит, и никто не возмущается? И почему все возмущаются, когда говорит «вон тот»? Ведь он же правильно говорит, и человек очень порядочный. Увидев Аристарха Павловича, бабушка Полина велела убавить звук телевизора, что означало особое ее внимание к гостю. И, не дав ему сесть, начала распекать незадачливого соседа. «Аристарх, ты зачем поменял квартиру? Ты сделал великую глупость, голубчик. Ну как ты мог отдать такие комнаты за гостиную? У тебя ведь какие потолки-то? Какая лепнина? Я же помню. Он что, денег тебе дал? Доплатил? Или только за сарай?» Аристарху Павловичу так захотелось рассказать о кладе. Ну, ей-то можно. Она по фамилии хоть и не Ярошова, но их корня и рода. Уж она-то не выдаст. «Ага», — сказал Аристарх Павлович, — «жеребенок». «Ага, ага», — передразнила бабушка Полина. «Обманул он тебя. В гостиной всегда было холодно, не натопишь. Там потолки 4 метра. Ты, Аристарх, не дури. Возвращай-ка свои комнаты. А конюшню тебе Алеша построит. Вот приедет весной насовсем и построит. Я ему скажу, ты ведь околеешь там. Печь-то сломали, и подтопить невозможно». Аристарх Павлович быстро и радостно написал: «Я камин топлю». Бабушка Полина прочитала и не поверила. «Не топится камин. Уж лет 50 как замурованный стоит. Там дымоход обвалился. Я-то помню. Неужели наладил?» Он закивал головой и написал: «Заслонка была закрыта, нижняя. А мне печник сказал, дымоход обрушился», — сказала бабушка Полина. «Уж печник-то знает толк?» И вдруг догадалась. «Ах, ты его напрямую сделал. Ну, братец, тогда снова замуровывай. Напрямую его делать нельзя. Он же с дымоходами, с обогревателями. А напрямую камином только гостиную проветривали, когда народ собирался. Если затопишь, и дрова в трубу полетят. Не летели еще? Вот чудак человек. И камина топить не умеет. Послушай совет, Аристарх. Я тебе дурного не скажу. Возвращай комнаты, в суд подай. Безручкин человек хитрый. А ты на его удочку попался. Дочери твои приедут летом. Что скажут? И жить станете коммунной в одной комнате?» Слушая ее, Аристарх Павлович понял, что бабушка Полина ничего о кладе не знает, иначе бы как-то заинтересовалась, выдала себя. А если бы узнала, небось бы обрадовалась, что Аристарх-то Павлович хитрее Безручкина оказался, поскольку сокровища в коробке стоили наверняка больше, чем весь дом. В предчувствии того, что у Аристарха Павловича теперь есть возможность подивить кладом и бабушку Полину, Алексея Владимировича и вообще все семейство Ярошовых, он развеселился и неожиданно брякнул: «Тимать!» Это бабушке Полине не понравилось. Он еще и смеется, и ругается. Постеснялся бы при женщинах недотеп ты. «Ох, беда, ведь молодой еще, а разумом уж плохой стал. Я же тебя ребенком помню. Дурень ты, дурень!» Аристарх Павлович только улыбался в ответ на ворчание старухи. Бабушка Полина до паралича всю жизнь либо работала библиотекарем, либо сидела в тюрьме. Одним словом, всегда находилась в заточении, ибо библиотека, по разумению Аристарха Павловича, тоже чем-то напоминала добровольную камеру, куда она засадила еще и Татьяну Васильевну Горбунью, верхнюю соседку. И та тоже всю жизнь отсидела среди книг, и, возможно, не из-за горба своего, а из-за книжной тюрьмы не вышла замуж, как и бабушка Полина. Эти две затворницы были очень похожи друг на друга, и 70-летний Слепнев говорил, что до войны они были писаные красавицы, особенно бабушка Полина, но обе совершенно неприступные из-за своей грамотности. Аристарх Павлович наслушался ворчаний бабушки Полины, попил чаю, посмотрел по телевизору очередной раунд съездовской борьбы и собрался домой. И только тут бабушка Полина вдруг предложила вновь открыть дверь, соединяющую их квартиры. Мол, где совершил глупость, так хоть в одном будет польза. Надежда Александровна сможет приходить и прибирать, а то когда изготовить обед. «Постирает». Намек на сватовство был такой явный, что Аристарх Павлович рассмеялся, но не произнес свое привычное слово. Он пообещал, что завтра обязательно вскроет дверь, по крайней мере, клад всегда будет под надзором всевидящего вертолета. Уж она-то никому не позволит проникнуть в квартиру, особенно когда Аристарх Павлович на суточном дежурстве. На следующий день он взялся было сдирать обои с забитой двери, но явилась Оля. Она почему-то была в радостном настроении и стала с любопытством рассматривать новую квартиру Аристарха Павловича. Камин ее поразил. Сразу видно человека, который умеет ценить настоящие вещи. Она сама затопила его, села к огню и как-то враз похорошела. «Я уже конюшню твою, Аристарх Павлович, посмотрела», — вдруг сообщила она. «Отличный денник. Теперь не будет проблем, куда поставить моего же ребенка. Мы сделаем дощатую перегородку, только твоему ага поменьше, а моему побольше. Правильно?» Конюшице было трудно возражать, и поэтому Аристарх Павлович молчал. Разумеется, для ее чуда природы, для ее будущего коня-победителя место следовало отвести побольше. «Я еду к Голдену», — выдала она, — «за семенем». Последний огромный гвоздь вылез из косяка, и дверь к соседям открылась сама собой, одна ее рабочая створка. «Тимать!» — проговорил Аристарх Павлович. «Я узнала, что Голдена никогда не привезут в институт, поэтому придется добыть семя и сделать Астре искусственное осеменение». Возле камина конюшица действительно словно расцвела, и тем неестественнее звучали эти слова из ее уст. Аристарх Павлович выглянул из кухни и замер с гвоздодером в руках. Мощный поток воздуха тянул в трубу не только дым и пламя, но подхватывал волосы Оли и край ее подола. Руки жена протягивала сама, и создавалось ощущение, что конюшица намеревается вылететь в трубу. «Ведьма», — подумал он, разглядывая ее остроносенький профиль, — «или кикимора». «А ты знаешь, как получают семя?» — спросила она, и, не заботясь о том, желает ли он знать, принялась объяснять все технологические тонкости и детали. Аристарх Павлович только крякал и мотал головой и пытался сообразить, зачем она все это рассказывает. «Мне потребуется 1200-300», — вдруг призналась Оля. «Если не удастся проникнуть в денник Голдена и отобрать семя, придется купить его. Ты должен выручить, Аристарх Павлович». Он, наконец, сообразил, зачем пришла конюшица, и написал, что денег у него нет, и едва ли дотянет до получки. Пришлось выписать в институте сена. «Продай что-нибудь». Тут же нашлась Оля. «Или дай мне, я продам. У тебя есть такая красивая посуда. Помнишь, чай пили? Ты вот же, в шкафу». Аристарх Павлович в этот миг ощутил, будто на него как-то незаметно надели узду, подседлали, и теперь лишь затягивали подпруги, да взнуздывали, чтобы поехать. Он растерянно медлил, а конюшица тем временем по-хозяйски открыла горку, вынула старинную вазу-варенницу в серебряной оправе и стопочку таких же розеток. «В комиссионке 300 дадут», — определила она. «Если деньги не потребуются, я тебе их верну». «Посуда не моя», — торопливо написал Аристарх Павлович и замотал головой, мол, «нельзя». Но Оля ничуть не смутилась. «Да брось ты эти свои заморочки, Аристарх Павлович!» Она положила драгоценную посуду в свою сумку. «Все принадлежит тебе, и пусть проклятые буржуи ртов не разевают. Здесь все твое. Запомни, я тебя в обиду не дам». Она быстренько накинула пальтишко, махнула рукой и убежала. Аристарх Павлович стоял как пригвожденный. Ярость еще не успела накопиться, чтобы взорвать его изнутри и сбросить растерянность и оцепенение. Поэтому он пока еще соображал, что же делать, чтобы вернуть посуду, какие слова сказать или написать, чтобы Оля поняла и не покушалась на драгоценности, и когда, наконец, буйный протест вызрел, было поздно, конюшицы и след простыл. Он в сердцах ударил гвоздодером о пол, Петровым, выглянула Надежда Александровна и, видимо, заметила состояние соседа, однако вежливо шаркнула. «Простите, меня не звали?» «Не звал!» — вдруг рявкнул Аристарх Павлович, не соображая, что сказал еще одно слово. Соседка притворила дверь. Аристарх же Павлович сорвал полушубок с вешалки, шапку, выбежал на красное крыльцо и тут вспомнил, что собирался утром сходить в лес за озеро опробовать пистолет. Он вернулся, достал из-под подушки кольт, сунул в карман и гневным шагом направился прямиком через озеро, утопая в глубоком снегу. Всю дорогу он поддразнивал себя, вспоминая нерешительность, и ругался. Спина взмокла, пока он добрался до мелколесья, лодыжки ног ломило от снега, набившегося в сапоги. В зимнем сосновом бору было тихо, и в другой бы раз Аристарх Павлович обрадовался лесному покою, но сейчас он раздражал. Для пущей безопасности следовало бы уйти подальше от озера, однако внутреннее нетерпение и клубившаяся в голове ярость пригасили осторожность. Он достал кольт, загнал патрон в патронник и, не раздумывая, спустил курок, целя в сосну. Неожиданный грохот оглушил его, зазвенело в правом ухе, и из деревьев посыпался снег. Аристарх Павлович, словно всю жизнь, что и делал, палил из пистолета по соснам. Еще трижды нажал на спуск. Кольт грохотал, как хорошая двустволка. Стрельба не то что успокоила его, а как бы удовлетворила страсть и внутреннюю потребность выметать ярость. Не заходя в дом, Аристарх Павлович завернул в свою конюшню, отомкнул дверь и, запершись изнутри, долго играл с жеребенком. Ага сильно подрос и теперь менял окраску. Из ребячья рыжего превращался в буланова. Золотистая шерсть пробивалась на спине и крупе, широкие ее полосы, как весенние проталины, тянулись к тонким ногам, изгоняли детство. Аристарх Павлович по привычке послушал сердце жеребенка, потрепал его за челку и уже довольный отправился домой. И уж было как-то не жаль вазы в серебряной оправе, и забота конюшицы теперь казалась не такой уж сумасбродной. Он словно наплакался, и с последними слезами забылись последние обиды. Глава вторая. Младший Ярошов Кирилл приехал ранним утром в первый день лета. В дендрарии таксист въезжать отказался, хотя ворота на ночь не запирались. В арочном своде вместо вывески висел дорожный знак «Кирпич». С чемоданом в руке Кирилл отправился искать свой дом, хотя из писем Алёши уже имел представление, что это за дом, как стоит, где и как выглядит. Он и в городе-то этом ни разу не был, и потому ехал как в гости, причем к чужим людям по незнакомому и странному адресу. Дендрарий, дом номер 1. Сколько ни спрашивал на вокзале, никто толком не мог сказать, где такая улица. Но все объясняли, где сам Дендрарий. Место было известное. За воротами сразу же начиналась мощная дубовая роща, и сомкнутые над головой кроны не пропускали солнца. Асфальтовая дорожка была темной, влажной и уходила куда-то в сизоватый полумрак. Но за черными стволами огромных деревьев кое-где пробивались пыльные яркие лучи, и в этих лучах порхали и гомонили мелкие птицы. Полное безлюдье, сумрак и тишина настораживали. Хотелось ступать тише, с оглядкой. Непривычный мир древнего леса, замшелые от корней исполинские стволы и черная без травы земля вызывали легкий детский испуг, какой бывает от черной грозовой тучи, медленно застилающей ясное небо. В 21 год ему еще не думалось о времени и вечности, и он, неискушенный подобными размышлениями, еще умеющий пугаться от детских страхов, вдруг почувствовал неведомый ему толчок, подобный ударной волне от близкого разрыва, когда неподвижный воздух неожиданно бьет в лицо, уши и глаза. Его поразила простая мысль о вечности этих медных, замшелых деревьев. Ничего еще не было на земле, ни Кирилла, ни дома, ни города, а дубы уже стояли тут. Сколько же всего пронеслось вокруг них, сколько столетий минуло, но они нетленные, живут до сих пор и не как камни живут, с корнями, с листьями, со свежими побегами, потому что все еще растут. Он, Кирилл, умрет, и все умрет с ним, чувство, сознание, способность мыслить, но эти старые деревья останутся и будут жить, как ни в чем не бывало, и будут по-прежнему расти, потому что для них ничего не изменится. Он оставил чемодан и вернулся в Дубрав, поковырял землю под корнями, попробовал измерить толщину деревьев обхватами, получалось по 3, а то и 4, но это ничего не давало. Когда он стоял рядом с дубами, трогал их, срывал мелкий жесткий мох, ощущение вечности пропадало. Он побродил среди этих черных колонн, попинал прошлогодние желуди, которые успели уже врасти в землю, но не дали побегов. И поразившая его мысль как-то сама собой утихла, успокоилась, и сиюминутность жизни не так уж будоражила воображение. Кирилл направился было к чемодану в липовой аллее, и тут увидел коня, вернее, большого жеребенка, тонконогого, поджарого, с маленькой головкой. Жеребенок обнюхал чемодан, отфыркался и стал играть с ним, нападать, шаркая копытом асфальт. «Эй!» — крикнул Кирилл. Жеребенок отпрянул к липам и вскинул голову, сторожко рассматривая человека. Кирилл протянул ему руку, подзывая будто бы хлебом, но молодой конек, видимо, был уже учен и даже не шевельнулся. Тогда Кирилл открыл чемодан, достал раскрошенное в пакете печенье, набрал горсть и двинулся к жеребенку. Тот шевелил ноздрями, нюхал, однако и с печеньем не подпустил к себе. Отскочил под другое дерево. «На, дурачок!» — подступал Кирилл. «Бери, не бойся!» Конек отскочил на другую сторону аллеи, словно предлагая игру, ну а Кирилл высыпал печенье на асфальт и отошел. «Ну ешь! Чего ж ты?» Жеребенок приблизился, понюхал подачку, однако не тронул. Воробьи тут же слетели с деревьев и принялись за корм. «Балбес ты! Понял?» — сказал Кирилл и полез в чемодан. Оставался где-то пайковый сахар-рафинад. Уже перед сахаром-то никто не устоит. И верно, жеребенок насторожился, позволил подойти на расстояние вытянутой руки и уже губы трубочкой сложил, чтобы взять с ладони кусочек, но в последний момент мотнул головой и отвернулся от соблазна. «Бери», — манил Кирилл, — «вот чудак, ты что, и сахар не ешь?» «Ага!» — вдруг послышался голос откуда-то из-за спины. Кирилл обернулся, застигнутый врасплох, а жеребенок, овеяв ветром, поскакал по аллее. Из-за дерева вышел человек в спортивной майке и зеленых трусах. Конек виновато стал перед ним и опустил голову. «Тимать!» — выругался человек и слегка хлестнул жеребенка по крупу тряпичной уздой. Потом они побежали. Человек по асфальту, а конек обочиной по земле. Конек при этом дурачился, подбрасывая ноги, иногда перебегал аллею, а человек бежал ровно и неторопко, той самой рысью, которой убегают от инфаркта. Кирилл взял чемодан и пошел за ними следом, но скоро аллея кончилась. Человек с жеребенком куда-то свернули и пропали среди леса. Тогда он пошел напрямую, на ходу отмечая, что деревья в этой части дендрария моложе, и все перемешано. Ясень, клен, липа, пирамидальные тополя, кустистые ивы и еще какие-то незнакомые Кириллу. Потом он снова оказался на дорожке, пятнистой от солнца и веселой, и, предчувствуя близкую кромку леса, впереди синело небо сквозь занавес листвы, прибавил шагу и неожиданно уперся в высокую стену из синеватого гладкого бетона. Показалось, что холодные плиты уходят влево и вправо до самого горизонта. и асфальтовая дорожка упиралась прямо в стену. Кирилл снял фуражку и закурил. По топографии можно было ставить железный неуд. Дендрарий ему представлялся неким сквером или уж маленьким парком. Тут же был самый настоящий лес. Разве что ухоженный, облагороженный аллеями, дорожками и бесконечной сетью тропинок. Буйные кроны деревьев напрочь заслоняли видимость и прятали солнце. Кирилл усмехнулся, представив, что придется, наверное, влезать на стену или дерево, чтобы определить направление и сориентироваться, и пошел вдоль стены. За ней услышалось конское ржание, негромкий рокот маленького трактора и неразборчивые голоса, эдакие сельские звуки среди большого современного города. Все здесь было странно и чудно. Выйдя из такси и ступив за ворота, он и впрямь оказался в каком-то непривычном мире, о существовании которого он не подозревал и не мог предположить его существование. Командирские часы показывали половину шестого утра. Спешить было некуда, и то обстоятельство, что он заблудился, причем в парке, посаженном его дедами и прадедами, веселило Кирилла. Старший Ярошов Алексей утверждал, что кроме старой дубравы все остальные деревья были посажены за 320 лет исключительно руками Ярошовых. Причем многие редкие саженцы привозились из Бессарабии, Болгарии, Турции, из Кавказа, из Сибири и даже Палестины. И надо же, насадили такой лес, что в нем можно заблудиться. Ну, конечно, относительно. Можно покричать кого-нибудь за забором и спросить дорогу. Можно просто встать на любую тропинку, и она, соединяясь с другими, обязательно куда-нибудь выведет. А на аллеях, заметил Кирилл, стоят даже какие-то указатели. Но удивительно то, что, оказывается, собирая с миру по сосенке, за 300 лет можно вырастить такой огромный и, несмотря на городское окружение, девственный лес. Это при такой короткой, сиюминутной человеческой жизни. Захочешь пройти сквозь него напрямую — не пройдешь. Боковым зрением он вдруг заметил какой-то предмет, выбивающийся из привычного ряда предметов — корней и корневищ, змеями, выползающих из земли, старых пней, свежих, сломленных ветром сучьев. Что-то неестественное, уловленное сознанием, запечатлелось в мозгу, но взгляд не находил этого предмета. Кирилл вернулся назад, осматривая землю с чахлой от сумрака травой. В училище ему прививали стойкую реакцию — все видеть и замечать. Танкисты чаще всего подрываются и горят, если у них плохо работает самый тонкий и самый чуткий инструмент — человеческий глаз. Его уверяли, что и при ограниченной броней видимости можно узреть абсолютно все — даже взрыватель мины в траве и выпущенную в тебя гранату. Кирилл поднырнул под стебли ивы и тут чуть не наступил на человеческую руку, торчащую из земли, слегка присыпанную прошлогодней листвой. Он склонился и смел листья. Рука была женская, тонкая, изящная, но серый лишайник уже обезобразил ее, расползаясь по точеному мрамору. Бросив чемодан, он стал разрывать пальцами мягкую, еще неземлистую подстилку, думая, что здесь лежит целая скульптура, но рука неожиданно опрокинулась и обнажила рану — сиреневый зернистый скол чуть ниже локтя. По всей видимости, скульптура стояла на поляне, теперь заросшей плакучей дикой ивой. Кирилл поковырял ботинком пригорок, посыпалась кирпичная крошка, и снова недвижимый утренний воздух ударил его волной. Прикасаясь к мраморной руке, он опять ощутил вечность. Все умерло и разрушилось. Все обратилось в перегной, в каменную крошку, в песок, но женская рука, выточенная из мрамора, оставалась, как, наверное, 100 или 200 лет назад. Она не состарилась, не потеряла блеска и чистоты контура, и даже ободки узких ноготков, очерченные и отшлифованные мастером, оставались свежими и живыми. Кирилл завернул находку в полотенце, спрятал в чемодан и огляделся, чтобы запомнить место. Но деревья вокруг, огромные и прекрасные, показались одноликими, как и стена, составленная из гладких бетонных плит. Тогда он достал тюбик зубной пасты и нарисовал на стене большую стрелу острием вниз. Он надеялся на свою зрительную память. Он кое-чему внял, слушая лекции танкиста-афганца, и, пожалуй, мог бы до конца поверить в исключительность человеческого глаза, если бы этот танкист не горел и не подрывался. От разрушенной скульптуры он направился вглубь дендрария. Косые лучи солнца пронизывали лес и иногда слепили, надолго оставляя в глазах бордовые пятна. Он не заботился о времени и направлении, положившись на судьбу, и теперь лишь с любопытством ждал, куда его вынесут ноги. Ему нравилось испытывать рок, неожиданный поворот или стечение обстоятельств, потом оказывались закономерностью, правда, сложной и непредсказуемой. Еще он любил разрубать гордиевы узлы, когда нормальная логика выходила из повиновения, однако и в этом случае после досконального анализа тоже усматривалась закономерность. Все эти премудрости назывались тактическим мышлением, которым владеют военачальники и картежные шулера. Через несколько минут он очутился на аллее, по которой еще не ходил, однако пересек ее и только скрылся за какими-то приземистыми, с плоской кроной хвойными деревьями, как услышал легкий шелест подошв и стук, словно по звонкому детскому мячу. По дорожке бежал тот самый человек с жеребенком, и последний по-прежнему дурачился, заигрывая с хозяином. Пробегая мимо Кирилла, жеребенок почуял его, отстал и остановился, запрядал ушами, готовый в любое мгновение сорваться и улететь. Кирилл высунулся из-за дерева, хотел поманить его, да хозяин снова прокричал властно и как-то зло: «Ага, ага!» Послушный конек с места взял в галоп и умчался. Кирилл уже вдруг надоело искушать судьбу. Он вернулся на аллею и пошел на солнце, встающее в дальнем ее конце. Все эти детские страхи и взрослые ощущения вечности показались глупостью и мистикой, способной расчувствовать впечатлительных девочек с какого-нибудь филологического факультета. Надо же, будто затмение нашло. «Ничего себе, русский офицер!» С каждым шагом Кирилл словно гвозди вгонял в себя трезвые, благоразумные мысли. Лес как лес, ничего в нем нет. Бестолково распланированные аллеи, дурацкая железобетонная стена. Какой-то инфарктник носится с жеребенком, как с собачонкой. Нормальная всеобщая чокнутость. Но у современников, что у его Кирилла, предков, это ведь надо было додуматься, накрутить лабиринт вместо главной аллеи и нескольких второстепенных, примыкающих к ней. И все. Пройдет хоть 1000 лет, никто не заблудится, потому что во всем мире принято дом или замок ставить в конце главной аллеи, а не прятать его в одичавшем лесу. Тут он вспомнил о мраморной руке, спрятанной в чемодане, и раздражение на себя достигло предела. Кирилл свернул за деревья, достал находку и, оглядевшись, не видит ли кто, забросил ее подальше в лес. Археолог нашелся. Стрелки на заборе рисовал, если бы узнали на курсе. Не мраморную, не каменную, а живую, горячую женскую ручку уже следовало бы держать в своей руке. Все-таки час минул, как он вышел из такси. За это время нормальный лейтенант российской армии назначает 5-е свидание. И девушки уже летят под трамваи и автомобили, потому что в их глазах ничего нет, кроме звезд. Аллея вдруг уперлась в горбатого стеклянного монстра, пятнистого от фанеры, вставленной вместо некоторых стекол. Неблагоухание тропической растительности виделось за стенами этого зимнего сада, а нищета косилась кривым глазом. Похоже, к павильону делали все новые и новые пристройки, как в длину, так и ввысь. По мере роста экзотических деревьев и такого нагородили, что при хорошем ветре весь этот гений архитектурной мысли рухнет в одночасье и, если не раздавит, то обнажит и отдаст на волю русским морозам неконсервированный тропический продукт. Кирилл обошел издыхающего монстра и увидел дом. Возможно, деды Кирилла когда-то жили в красивом доме с лепными карнизами, белыми пилястрами и башенками по углам и над парадным входом, однако нынешние жильцы ободрали все возможное, куда могли дотянуться рукой, и если не ободрали, то привели дом в такое состояние, что остались лишь атавизмы от былого великолепия. Куски лепнины, элементы декоративной отделки и башенки на крыше. Затем покрасили его, разумеется, в серый цвет. И это был тот самый дом, о котором Алеша писал в каждом письме постепенно и умышленно создавая у Кирилла образ родового гнезда. И создал. Кирилл все-таки рассчитывал увидеть не замок, но нормальный дворянский дом начала прошлого века, примерно такой же, в каком размещался гарнизонный дом офицеров возле танкового училища. Можно было представить, что творится внутри родового гнезда. Обыкновенный совковый клопятник, коммуналка с расхристанными общественными помещениями. И на это удовольствие Алеша поменял отцовскую адмиральскую четырехкомнатную квартиру в Питере. Кирилл снял фуражку, парадный мундир и галстук, закурил и присел на чемодан. Ему показалось, что ветерком нанесло запах жареного лука, которым обычно пахло во всех коммуналках России, и сразу представились жирные тетки в затрапезных халатах у общественной плиты, папиросы в зубах, дым и бесстыдный диалог. Человек в спортивной майке и трусах тренировал жеребенка возле сараев, брали барьеры, и хозяин при этом скакал резвее. Бойкий конек ленился и в самый последний момент ловко огибал поднятую над землей жердь. «Ага! Тимать!» То ли ругался, то ли командовал хозяин, в который раз устремляясь к барьеру. И где-то там же орали голодные свиньи, приводя этот пейзаж к закономерной завершенности. Кириллу не хотелось идти в дом и отыскивать свою квартиру, а точнее ту ее часть, которая принадлежала ему в общей ершовской коммуналке. Алеша присылал ему план, где были вычерчены, конечно, без масштаба, все комнаты, вымененные им, и в том числе комнаты Кирилла. Тогда они казались приличными, хотя и смежными, но сейчас в натуре они представлялись как две конуры, образованные за счет перегородки. «А что там еще может быть за такими стенами?» Он отщелкнул окурок и отправился к озеру, сверкающему за домом. Берег его оказался качковатым, заросшим осокой, однако тропинка заканчивалась деревенскими мостками, висящими над водой. Кирилл разделся, попробовал ногой воду и, не раздумывая, нырнул. Озеро оказалось светлым, глубоким, а песчаное дно золотилось и переливалось от солнца. Он вынырнул далеко от берега и обернулся. И вдруг увидел, что дом с тыльной стороны почти не тронут временем и покрашен как надо, весь декор белым, а стены приличного стального цвета. Тем более показалось, что он вовсе не врос в землю, а напротив приподнялся и теперь стоит на холме, давлея и над лесом, и над странным сооружением из стекла и фанеры. То ли чистая прохладная вода, то ли это преображение дома приподняли настроение, и по телу пробежал ток радостной силы и свободы. От казарменного однообразия и муштры он много занимался спортом, тем самым коротая и время, и сбрасывая излишки энергии. 2 года качался на снарядах, это было повальное увлечение в училище, и если бы не скудное по белковому рациону питание и не устный приказ начальника курса более 2 раз в неделю не качаться, курсанты начинали с трудом влезать в люк механика-водителя, Кирилл бы наверняка достиг голливудской формы. Кость была широкая, порода мускулистая и крепкая, только мясо наращивай. Однако, что приветствовалось в десанте, не поощрялось в танковых. Машины приспосабливались для низкорослых и щуплых, и проблемы акселерации ставили конструкторов в тупик. Солнечное утро и прохладная вода, ощущение сильного послушного тела и сознание того, что еще только начало лета, а к месту службы следует прибыть в конце августа, как-то по-школьному предвещали радость долгих и беззаботных каникул. Он выплыл на середину озера, дом отсюда показался еще выше и солидней, и стал дурачиться, как жеребенок, кувыркался, вертел водяную мельницу, ныряя, доставал ракушки, а потом грел ноги на солнце, на дне били ледяные ключи, и неожиданно заметил, что купается уже не один. Неподалеку от берега почти так же дурачились в воде мужчина и жеребенок. Вдвоем им было веселее, к тому же они купались на отмеле, а конек как-то уж больно красиво, грациозно плясал в воде, взбивая ее копытами выше головы. Хозяин же дразнил его, то зазывал на глубину, то будто бы пытался сесть верхом или просто плескал водой в морду жеребенка. Кирилл поплыл к ним и закричал просто так, дразнясь: «Ага, ага!» Жеребенок встал и навострил уши, а его хозяин, пользуясь случаем, стал скрести спину и круп щеткой. Кирилл нащупал дно и подошел к жеребенку. «Это что, имя такое? Ага!» — спросил он, намереваясь тронуть рукой сторожкую голову конька. «Ага, ага!» — закивал мужчина и засмеялся. «Странное имя!» Жеребенок не дал себя тронуть, сдал назад. «Ваш личный конек, да? А какой он породы?» «Красавец!» «Ага, темать!» Весело ругнулся хозяин и что-то замаячил рукой. Кирилл сообразил, что мужчина не может говорить, хотя все слышит и понимает. Его же ребенок тоже все слышал и понимал, и в ответ на похвалу пошел вытанцовывать круги по воде, мол, любуйтесь, каков я, а? «Вы здесь живете?» Кирилл указал на дом, и мужчина закивал. «А я Ярошов, Кирилл. Слышали такую фамилию? Мой брат квартиру поменял». «Ярошов?» — вдруг спросил мужчина и обрадовался чему-то. «Ярошов, Ярошов, тимать!» «Да, Ярошов». Кириллу показалось, что он сейчас бросится обниматься, однако странный сосед схватил его за руку, как мальчишку, и потянул на берег. Рука у него была жесткая, пальцы деревянные, и, видимо, он совсем не ощущал ее силы. Кирилл подчинился, увлекаясь его возбуждением и задором, стал торопливо натягивать одежду. «Как вас зовут?» — спросил он. «Давайте уж познакомимся». «Хар!» — прорычал тот и, засмеявшись, выпалил: «Палыч! Палыч!» Он подхватил чемодан и потянул Кирилла к дому. Кирилл не привык, а точнее не ожидал чужого восторга по поводу его приезда, и несколько смутился и поглядывал на Палыча с недоумением. Что это он так? Уж не родственник ли? Жеребенок, отряхиваясь, вылетел из воды и дал стрекача мимо дома к сараям. Однако Аристарх Палыч, словно забыл о нем, улыбался и все что-то силился сказать. Он достал спрятанные ключи и стал отпирать дверь, закрытую аж на три внутренних замка, потом сделал знак «Тихо» и впустил гостя. «Ярошов!» — торжественно прошептал он и указал на старинное кресло возле камина. Кирилл сел, а Аристарх Палыч отчего-то засмеялся и принялся накрывать на стол, причем уж больно чинно, салфетки, на них блюдца, потом чашки, серебряные ложечки, вазы и вазочки, молочник, кофейник, сахарницу. Посуда была музейная, непривычная, изящная и тонкая, что боязно взять в руки. Выставлял и все повторял: «Ярошов, Ярошов». Принес с кухни кипящий самовар и лишь тогда написал на бумажке и подал Кириллу: «Вся посуда на столе ваша, Ярошовская». прочитал тот и пожал плечами. «Как это ваш? Неужели сохранилось?» «Тимать!» — воскликнул Аристарх Павлович. «Ага, тимать!» И снова стал писать: «Пока ваши спят, попьем чаю. Когда встанут, услышим. Будь как дома». «А кто здесь наши?» — не понял Кирилл. «Кажется, я первым приехал. Алеша только через месяц». «Полина Михайловна?» — написал Аристарх Павлович. «Но я ее не знаю», — признался Кирилл. «И никогда не видел. Правда, Алеша писал, что родственница». «А Надежду Александровну?» — спросил в записке Павлович. «Представления не имею», — пожал плечами Кирилл. «У нас же родственников вообще не осталось, если не считать бабушку Полину». Павлович отчего-то погрустнел и разлил чай. Кирилл, с детства привыкший к солдатским ложкам и кружкам, ничего подобного, что было на столе, в руках не держал. Серебро и фарфор выскальзывали из загрубевших от железа пальцев. И надо же было случиться такому. Выронил чашку с огненным чаем и, испугавшись ожога, мгновенно убрал колени. Ну, нормальная, закономерная реакция. Чашка упала и разбилась вдребезги. И лишь хрупкая петелька ручки осталась целой. Лучше бы ошпарился кипятком. Ведь только что любовался ею, совершенно невредимой, существовавшей наверняка больше 100 лет, и вот только осколки под ногами. «На счастье!» — неожиданно воскликнул Палыч и засмеялся. «На счастье!» А дальше тык-мык, и ни слова больше не получилось. «Нет, Палыч, дайте мне кружку или стакан», — решительно попросил Кирилл. «Я вам всю красоту перебью». Палыч же, смеясь, написал: «Бей! Все равно посуда не моя, ваша!» Однако принес из кухни стакан в серебряном подстаканнике. «То есть как наша?» — снова спросил Кирилл. «Вы что, хотите ее отдать нам, Ярошовым?» Палыч закивал: «Ага, ага!» и написал: «Обменяюсь с вами на простую современную». «Ну, с этими вопросами к Алеше», — сказал Кирилл. «Или к Вере, если она захочет сюда переехать. У меня за душой не то что посуды, а вообще одно предписание — явиться к месту службы. Хотите совет, Палыч? Ничего не отдавайте и не обменивайте». «Чего ради? Вы что, отбирали ее, посуду эту? Реквизировали? По вашему возрасту вижу, нет. Как она к вам попала?» «Барыня Елена Васильевна дала моему отцу, чтобы закопал. Потому красные не растащили. А потом он откопал», — написал Павлович. «А кто такая Елена Васильевна?» — спросил Кирилл. «Я ее тоже не знаю». «Свою прабабку не знаешь?» «Не знаю». «А что особенного?» — возмутился Кирилл. «Между прочим, я совсем недавно узнал, что Ярошовы — это те Ярошовы. А кто бы нам рассказал? В детдоме вообще всех под гребешок. Ну, сейчас, конечно, дворянские собрания, организации. У нас в училище оказалось: плюнь, и в Столбового попадешь, а то в князя. Родословные начали копать, голубую кровь искать, корни. Кровь, Палыч, сейчас у всех красненькая, и у меня тоже. Я не поручик Голицын и не корнет Оболенский. Ходят, выдрючиваются, смотреть тошно. И Алеша тоже в каждом письме: голубая кровь, русское офицерство, честь. Эх, Палыч, не верь никому. И кровь у нас красная, и армия красная, так что не отдавай. Фамильное серебро, чучимочь. Проронил Палыч, хотел что-то написать, но бросил карандаш. «Нет двора, нет и дворянства», — заключил Кирилл, допивая пустой чай. «Все остальное — игра или спекуляция». «Тебя обидели?» — спросил все-таки Палыч. «Меня обидеть невозможно», — уверенно сказал Кирилл. 10 лет детдома, 5 суворовских лет и 4 курсантских. Полный иммунитет и независимость». Палыч написал: «Жал время за внутренней дверью соединяющей квартиры послышались шаги и скрип половиц, в доме Ярошовых просыпались. Адмирал Ярошов не был чисто военным человеком, и при том, что состоял на службе, носил морскую форму, получал звание, считал себя только доктором наук и физиком-ядерщиком. Но не считал себя и чистым ученым, поскольку не занимался теорией, а служил представителем заказчика на оборонных заводах. Принимал готовые изделия в виде ядерных боеголовок, авиационных бомб, торпед и снарядов, и под конец службы атомные подводные лодки, вернее, двигатели на ядерном топливе. Всю жизнь, связанный с секретами и повязанной ими, он и погиб-то в полной секретности, и о смерти его почти никто не узнал. Даже собственной жене не сообщили ни об обстоятельствах гибели, ни о том, где похоронено тело, в земле ли, в море, по походному морскому обычаю. Ко всему прочему, еще и подписку взяли о неразглашении причин смерти, если таковые вдруг станут ей известны. Конечно, окружили заботой адмиральскую семью, назначили большую пенсию, гарантировали лучшие военные училища для 4 ее сыновей и университет для дочери, хотя 4-й сын к моменту гибели 2 месяца как родился. Едва оправившись от шока, адмиральша попыталась все-таки через друзей мужа и его сотрудников выяснить хотя бы место, где его могилка. Но те, видимо, тоже давали подписки и лишь разводили руками, да сожалели. Тогда она отправилась по министерским кабинетам, всюду таская с собой грудного Кирюшу, но так ничего и не добившись, заболела от безысходности и горя. Ее положили в психбольницу, и 2 месяца за детьми ухаживали военные медсестры. После выписки она прожила дома всего 2 недели, почувствовала себя еще хуже. Говорили, что у нее сумеречное состояние. Она ушла из дому, будто бы искать могилу мужа, и ее где-то нашли и снова отправили в больницу, на этот раз навсегда. Она там скоро умерла и тоже не оставила на земле даже могилы. Младшего Кирилла поместили в дом ребенка, а старших детей отвезли в детский дом, подшефный Министерству обороны. Спустя 16 лет Алексей Ярошов, герой афганской войны, долечиваясь в московском военном госпитале, пробился к одному из заместителей министра и потребовал сообщить ему, как погиб отец и где похоронен. В то время советскую армию били в хвост и в гриву на всех фронтах газетной войны. Охваченные паникой генералы стали сами правдоискателями и либералами, и потому быстро отыскали документы, экспертизы и свидетельства с такими грифами, что боязно было не то что читать простому летчику-майору, а и на свет выносить, как фотобумагу. Адмирал Ярошов погиб во время пожара, который случился при испытании систем двигателя атомной подлодки, но он не сгорел, а был, по сути, задушен противопожарной пеной на углекислотной основе, по чьей-то оплошности накрепко задраенной в отсеке. Алексей не виновных искал, а могилу, памятуя страстное желание матери. Однако выяснилось, что тело отца кремировали, причем безымянно, предварительно присвоив ему номер 263А. Факт кремации подтверждал некий мичман Котенко и старший матрос Рясный. И в тот же год Вера Ярошова выяснила обстоятельства смерти матери, ибо гласность пробила брешь в стенах психушек и вместе с больными выпустила на волю тайны инквизиции. Мама умерла своей смертью от тоски. Правда, тоскуя по мужу, с 5 детьми на руках, она и в самом деле сошла с ума, потому что в своем сумеречном состоянии ходила повсюду и рассказывала, что ее муж, контр-адмирал Ярошов, работал на секретных заводах, испытывал атомные подлодки и погиб. А ей, жене, даже не позволили его похоронить и не говорят, где могила. Маму тоже кремировали без востребования урны с прахом. Четверо старших попали в один детский дом, хотя и в разные корпуса, в зависимости от возраста. Алексей, Вера и Василий уже ходили в школу, поэтому могли встречаться на переменах и больше были вместе. Олег жил в блоке младших, откуда выпускали разве что на прогулку и куда почти не впускали старших, чтобы не хулиганили и не воровали. Часто после школы братья и сестра подходили к блоку и стояли подле дверей, заглядывали в окна и ждали сердобольную воспитательницу или техничку, которая впустит коллегу. Звать его не решались после того, как их однажды вообще прогнали. Дети лезли в окна и выдавили стекло. Если же Олегу разрешали выйти к своим, то Ярошовы садились на скамеечку возле блока и просто тихо сидели. Олег поначалу очень тосковал по своим и всякий раз плакал, когда видел их. В ответ на его слезы сначала плакала Вера, потом Алеша, и, наконец, не выдерживал самый стойкий на мокроту Вася. И так, наревевшись, они расходились по своим блокам до следующей встречи. Кирилл же незаметно отошел от семьи с самого младенчества. О нем помнили, и Вера даже писала ему полуторагодовалому письма, однако расстояние как бы затушевывало живую связь в детских душах. Он становился братом-памятью и не имел уже реального образа. Вслед за Кириллом постепенно начал откалываться Олег. Освоившись в своем блоке, ему становилось интереснее играть со сверстниками-дошколятами, чем реветь с братьями и сестрой. В 5 лет он не мог еще ярко и глубоко испытывать горе. То был возраст деревца-саженца, который можно безболезненно выкапывать и переносить в другие места, когда у 3 старших уже загрубел и разветвился корень, окрепла сердцевина и разметалась крона. Они чувствовали, как Олег чужеет, и нет у них такой силы, способной удержать его в семейном кругу. Случалось, что подойдут они к блоку Олега, а тот хоть и видит их в окно, однако не выходит. То язык, то фиги кажет и смеется. Как-то раз на прогулке его увидели, обрадовались, побежали. «Олег! Олежка!» Он же глянул на них как-то испуганно и скорее в свой блок спрятался. Или он устал от горя и больше не хотел вспоминать его. И вот тогда Алеша отправился к директору детдома. «Поселите нас всех в одном блоке», — попросил он. «Мы хотим жить вместе и будем вести себя хорошо. Мы еще живем не так богато, чтобы жить, как хочется каждому», — сказал директор. «Я знаю, что ты сын адмирала, боевого и заслуженного моряка, и именно потому ты должен помнить, что мы все сидим на шее у государства. Ты уже взрослый, и видишь, мы ничего не производим, а только потребляем. Видишь?» «Вижу. Вот и молодец», — похвалил директор. «На будущий год ты пойдешь учиться в Нахимовское или Суворовское училище. На тебя есть разнарядка, между прочим, именная. А тебе государство проявляет заботу. Вот иди и учись, чтобы оправдать доверие». Алеша вышел от директора и сел в уголке административного блока. Он так и не понял, а почему нельзя жить вместе? И одновременно уяснил, что ходить и просить всегда очень трудно. Но возвращаться с отказом было стыдно, а к кому еще пойти он не знал. И потому просидел в углу до обеда. Его почему-то никто не замечал, словно так было и надо. И только секретарша директора раз попросила его встать, чтобы бросить ненужные бумаги. Он сидел на мусорном бачке с крышкой.